и французские коммунары. Ее читали русские революционеры в годы царского самодержавия. Ее знал и читал Ленин. И когда в первые годы после победы революции в Москве у Кремлевской стены был воздвигнут обелиск в память о самых замечательных борцах за свободу, среди других славных имен на сером граните по предложению Ленина было высечено имя Томмазо Кампанеллы. Глава пятая. В голубом небе сияет веселое весеннее солнце, согревает землю теплыми и ласковыми лучами. А в тюремной камере всегда полумрак. Только полоска света, проникающая в камеру, напоминает о том, что пришел новый день. 29 раз приходила и уходила весна, а Кампанелло продолжал томиться в тюрьме. Это было хуже пыток, ибо 29 лет, проведенных в тюрьме, самая страшная длительная пытка. Инквизиции не удалось сломить его дух, уничтожить его физически. Он был словно из камня, этот сильный и мужественный человек. Он не только смирился, но более того, продолжал работать. Любыми правдами и неправдами Кампанелло добывал бумагу и чернила. Урывками, когда в коридоре не было слышно шагов тюремщика, записывал свои мысли и потом находил способ передать написанное на волю друзьям. Инквизиторы сделали все возможное, чтобы заставить Кампанеллу замолчать. К нему приставили самых надежных тюремщиков. Устраивали неожиданные обыски в камере, следили за каждым его шагом. Но написанные Кампанеллой трактаты, переписанные в десятках экземпляров, ходили по рукам. Об этом то и дело доносила тайная полиция. И тогда Кампанеллу перевели в еще более мрачную тюрьму, чем Кастель-Нуову. Его бросили в подземелье крепости Сан-Тельмо. В сером сыром каземате, куда не проникало ни единого луча света, он наверняка не сможет писать. Отдавая это распоряжение, вице-король процедил сквозь зубы: «Пусть сгниет заживо этот бунтовщик и еретик. Сан-Тельмо будет ему могилой». Нет, надежды вице-короля и католических инквизиторов, просивших его перевести Кампанеллу в крепость Сан-Тельмо, не сбылись. И на этот раз не удалось сломить этого узника. 3 года и 8 месяцев спустя власти вынуждены были перевести Кампанеллу снова в тюрьму Кастель-Нуову. Кампанелло работал беспрестанно. В тюрьме он написал несколько сочинений, в том числе трактаты «Медицина», «Метафизика», «Диалектика». Работоспособность его была поразительна. Но не менее поразительным было и то, как этому удивительному человеку удавалось обходить все препоны, которые ставили бдительные тюремщики. Он находил людей, которые попадали под власть его обаяния, рискуя, приносили в камеру бумагу, передавали на волю его рукописи. Тюремное начальство устанавливало слежку за надзирателями, сменяло их, но ничего не помогало. Кампанелло находил выход в, казалось бы, безвыходных положениях. Его враги бесновались, скрежетали зубами инквизиторы. Они чувствовали себя беспомощными перед этим узником. А тут еще тайное донесение о том, что Кампанелло отправил письмо Галилею, написал 4 статьи о рассуждении Галилея, в которых поддерживал взгляды ученого, разделявшего мнение Коперника о движении Земли вокруг Солнца, взгляды, противоречащие Священному Писанию и учению Церкви. И инквизиторы вновь спешат к вице-королю, чтобы убедить его в том, что Кампанеллу преждевременно перевели из Сан-Тельмо. Только эта страшная тюрьма может исправить его. Уже сам по себе этот шаг свидетельствует о растерянности церковников, которые никак не могли найти способа обуздать Кампанеллу, заставить его замолчать. В одной из зимних ночей Кампанеллу вывели из камеры, посадили в карету и повезли неведомо куда. По бокам сидели стражники, крепко державшие его за руки. Он пытался узнать, куда его везут, но стражники молчали. Только тогда, когда карета остановилась, и он увидел в предрассветных сумерках очертания каменного замка, понял — это Сан-Тельмо. Все повторилось снова. Только надзор стал еще более строгим. С Кампанеллы буквально не спускали глаз, чтобы он не мог написать ни строчки. И все-таки он умудрялся писать. Ему даже удалось через одного из надзирателей установить связь с друзьями, оставшимися на свободе. Письма, полученные от них, поведали ему о событиях последнего времени. Особенно взволновал Кампанеллу судебный процесс над Галилеем. Доколе же будет церковь препятствовать свободному развитию наук?